Это так, согласил Самогон, но там нет провизии для огромного войска. Тем быстрее мы пройдем эти земли. Если же будет не в моготу, станем жевать кожу сапог. Но я пойду на Рим. Ты рассеял мои сомнения, — Магон протянул Ганнибалу руку. Считай меня своим воином. Я хочу разделить все трудности твоего великого предприятия. И его успех, — отозвался Ганнибал, обнимая брата. Часть вторая. Прыжок. На пути к Родану. Шагают слоны Ганнибала. Корзины на их спинах покачиваются, как лодки в море. Наемники стоят по обочинам дороги, пропуская вперед слонов. Лишь немногим из этих тысяч иберов и кельтов, сардов и балиарцев доводилось видеть гигантов. С суеверным ужасом они взирают на животных, не похожих ни на одного зверя их гор и лесов. С восхищением они разглядывают их толстые, как вековые дубы, ноги, в которых ощущается невиданная мощь. И эта мощь послушна их повелителю, Ганнибалу. Он не только понимает язык всех племен, но, подобно волшебнику, может приказывать этим сказочным животным. Стоит ему подать знак, и они растопчут каждого, кто осмелится ему перечить. Шагают слоны Ганнибала. Гудит и стонет под их ногами земля. В тяжелой поступе слонов непреклонность воли полководца. Рим должен быть уничтожен. Рим будет раздавлен карфагенскими слонами. Десятки дней отделяют войско Ганнибала от Италии. И тысячи препятствий. Реки, обрывы, снежные горы, воинственные и дикие племена. Но разве меньше преград было у этих слонов на пути к Иберии? Перед тем, как стать послушными человеческой воле, они прошли суровую школу Рихада, человека, стоящего во главе целой слоновьей армии. Рихад совершил то, что не удалось никому. Он приручил диких ливийцев, которых считали непригодными к войне. Рим должен быть уничтожен. Такова цель похода, известная лишь ближайшим помощникам Ганнибала. Для остальных движение на север к Пиренеям — это только завоевание еще не захваченной карфагенинами части полуострова. Шагают слоны Ганнибала. Пыль повисает в воздухе, покрывает лица всадников и пехотинцев, ложится на конские попоны. Позади цветущая долина Ибера. Пестрая, как праздничная процессия, войско поднимается все выше и выше. Только изредка на склонах гор попадаются огороженные камнями клочки пашни. Горцы спешат увести стада подальше от прожорливого, как саранча, воинства. Шагают слоны Ганнибалы. Вот уже открылась скалистая цепь Пиренеев, рубеж Иберии. Теперь всем ясно, Ганнибал задумал нечто грандиозное. 3000 иберов во главе с Алорком отказались покинуть родную землю. Ганнибал мог окружить их и раздавить слонами, но не сделал этого, понимая, что тогда поднялась бы вся Иберия. Он дозволил остаться всем, кто не хотел разделить с ним риск похода. Таких оказалось около 11 тысяч. Отпуская всех желающих, Ганнибал избавлялся от трусливых и ненадежных воинов, которые могли стать обузой. Еще 10 тысяч человек он оставил во вновь завоеванной области между рекой Ибером и Пиренеями. Пусть знают недруги. Его планы завоевания Рима не помешают ему удерживать Иберию. Ганнибал отослал и Селена, под тем предлогом, что дальнейший поход будет для него тяжел. Эллин долго уговаривал Ганнибала оставить его в войске, уверяя, что у себя, в Калактисе, он совершал и не такие странствия. Но Ганнибал был неумолим. — А кто же напишет твою историю? — спросил Селен, пуская в ход последний довод. — Я сам расскажу о себе, — ответил Ганнибал. — Ты же окажешь мне большую услугу, если напишешь историю моего отца. —